Пишется далее в письме 4СВ, и это не мешало Пополю несколько раз колотить ее и шантажировать. Мегре сам пошел на улицу Шаронны. Бистро, о котором говорилось в письме, и в самом деле было притоном жуликов, которые улетучились при его появлении. Он допросил хозяина, официантку. Потом, в следующие дни, тех завсегдатаев, с которыми ему легко удалось завязать разговор. «Пополь, а кто это?» Тут они принимали слишком невинный вид. Если верить им, никто здесь не знал никакого Пополя. Комиссар ничего не добился и в меблированных комнатах возле канала. В картотеке лиц, привлекавшихся к суду, а также в картотеке водительских прав, не нашлось никаких полезных указаний. Многие владельцы 4СВ, недавно купившие машины, носили имя Поль. Некоторых из них разыскали, но 4 или 5 не оказалось в Париже. Что касается друзей и приятельниц Кристины, то они по-прежнему были вежливы, но хранили молчание. Для них Кристина была очаровательной женщиной, милочкой, душечкой, исключительным созданием. Мадам Мегре увела мадам Пардон в кухню. Она хотела ей что-то показать. Потом обе женщины, чтобы не мешать мужчинам, уселись в столовой. Мегре снял пиджак и закурил пенковую трубку, которой он пользовался только у себя дома. Обвинительная палата дала свое заключение, и мы на набережной Орфевр были окончательно обезоружены. Все лето мы занимались другими делами. В газетах было объявлено, что Жоссе в состоянии нервной депрессии переведен в больницу тюрьмы Санте, где его лечат от язвы желудка. Кое-кто из публики посмеивался, потому что у людей определенного круга это уже стало традицией — заявлять о своей болезни, как только они попадают в тюрьму. Когда осенью Жоссе появился на суде, на скамье подсудимых, все увидели, что он похудел на 20 килограммов, и что это был уже совсем другой человек. Одежда болталась на нем, как на вешалке, глаза провалились. И хотя его адвокат смотрел на публику и свидетелей вызывающие, Жоссе, казалось, было безразлично все, что происходило вокруг него. Я не слышал, как председатель суда допрашивал обвиняемого, не слышал и заключения Комелио, и комиссара отельской полиции, которые выступали первыми. В это время я был в комнате свидетелей. Там, среди других, я видел консьержку с улицы Коленкур в красной шляпе, самоуверенную, довольную, и мсье Лоленда, бывшего колониального чиновника, показания которого считали самыми вескими. Он выглядел плохо и тоже сильно похудел. Казалось, его мучила какая-то навязчивая идея. И на мгновение я подумал, не изменит ли он публично свои первые показания. Так или иначе, я тоже положил свой камень в сложное здание обвинения. Я был только орудием прокурора. Я мог говорить лишь о том, что видел и слышал, и никто не спрашивал моего мнения. Остаток этого дня и весь следующий я провел в зале суда. Лоленд повторил свои показания, не изменил ни одного слова из того, что говорил раньше. Во время перерывов я слушал в кулуарах рассуждения публики, и было очевидно, что виновность Жоссе ни у кого не вызывала сомнений. Когда в зале суда появилась Аннет, в публике началось движение, люди вставали с мест целыми рядами, и председатель угрожал очистить зал. Ей предлагали точные вопросы, пристрастные по форме, особенно те, которые касались аборта. — К этой женщине, Малетье, на улицу Лепик, возил вас Жоссе? — Да, господин председатель. — Повернитесь к господам присяжным заседателям. Она хотела прибавить что-то, но ей уже пришлось отвечать на следующий вопрос. У Мегре несколько раз складывалось впечатление —